Мир вам, дорогие радиослушатели! В прошлой беседе мы обратили внимание на некоторые обязанности старец. Было сказано о том, чтобы они одевались прилично святым, не были клеветницы, и чтобы учили добру молодых сестер. Обо всем этом ясно говорится в стихе 3, 2 главы послания к Титу. Об этих и других обязанностях старец должен напоминать пресвитер церкви, как и написано. «Ты же говори то, что сообразно здравым учением». Стих 1, глава 2. Сегодня продолжим говорить еще о некоторых обязанностях старец. Прочитаем из 2 главы послания к Титу 4 и 5 стих. «Чтобы старицы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье». Прежде всего, апостол Павел упоминает о обязанности молодых сестер любить мужей. А если оно поставлено в Писании на первом месте, то, наверное, и есть причина этому. Интересно отметить, что в апокрифической книге «Премудрости Иисуса, сына Сирахова» 25.1.2 сказано так: «Тремя я украсилась и стала прекрасною пред Господом и людьми». Здесь он говорит о премудрости. Это единомыслие между братьями и любовь между ближними, и жена и муж согласно живущие между собою. Согласно автора этих премудростей, мудрость украшается единомыслием, любовью и согласием. И, конечно, это важнейшее из домашних благ, когда жена и муж между собою согласны. Ибо когда голова в союзе с телом, и нет между ними никакого разделения, то каким образом и все прочее не будет в согласии? Напротив же, если они находятся в плохих между собою отношениях, то в доме не будет ничего порядочного. Итак, нет ничего лучше взаимного их согласия. Оно полезнее богатства, власти и всего другого. Но при всем этом апостол Павел не говорит, чтобы они жили в мире, хотя, как мы это уже подчеркнули, весьма важно в семейной жизни. Апостол говорит так: «Любите мужей». Почему? Потому что это есть ключ ко всему. Ибо если между ними будет любовь, то не проникнет к ним никакое разногласие. Иначе говоря, от нее рождаются и другие блага. Какие именно? Любящая жена является благословением для мужа. Добродетельная жена – венец для мужа своего, а позорная, как гниль в костях его. Притчи 12.4. В похвалах добродетельной жены фигурирует и такое выражение: «Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли». Притчи 31.23. «Ибо таковая жена способствует почету мужа». Любящая жена – это жена, созидающая дом, как и написано. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажает ее муж и хвалит ее. Притчи 31.27.28. Ничего удивительного, что Соломон, видя это, говорит так: «Уверено в ней сердце мужа, и он не останется без прибытка». Притчи 31.11. Все эти добродетели, как согласие, добродетель, созидание дома и семьи, результат любви жены. Отсюда воистину все исходит. Среди других особенностей, обязанностей молодых сестер упоминается и таковая: быть покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье. Стих 5. О какой покорности идет речь? О рабской покорности? Раболепии? Конечно, нет. Учение Господа Иисуса Христа не унизило женщину, хотя таковая тенденция существовала в то время и существует по сей день в некоторых государствах. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. От Иоанна 8:36. Оказывается, есть истинная свобода и ложная. История говорит нам о том, что многие стремились всевозможными способами добиться свободы и попадали в еще худшее рабство. Когда человек приобретает свободу с помощью Божьей, то приобретает следующее. «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, нет уже иудея, ни елена, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Галатам 3:27-28. О взаимоотношениях между мужем и женой много сказано в Слове Божьем. Например, к Ефесянам 5:22 сказано так: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». О повиновении и покорности в послании к Титу сказано: «Быть покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье». Стих 5. Сила речи апостола Павла не столько в указании на долг повиновения или покорности, сколько на то, в каком духе должно быть оказываемо это повиновение. Например, в послании к Ефесянам 5:22 сказано «как Господу». Что это значит? Следующий стих в послании к Ефесянам 5:23 поясняет: «Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела». И далее: «Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Стих 24. Христос есть глава церкви, муж есть глава жены. Теперь все понятно. Муж имеет полное право на превосходство и эксплуатацию жены. Совсем не так. Это правда, что муж глава жены, но что это значит быть главою? Вот в этом и лежит вся сущность. Муж представляется здесь наибольшим не как носитель преобладающей силы или власти, а как всесторонний попечитель и охранитель жены, и только в этом, а не в другом смысле, глава ее, которой она, как тело, должна обращаться. И очень ясно это положение указано в 23 стихе послания к Ефесянам, 5 глава. «Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви». И обратите внимание на следующее выражение: «И он, то есть Христос, спаситель тела». Христос глава церкви, и он же спаситель ее. Он стал главою через спасение спасенных. И спасенные стали членами его через спасение. Итак, поставляя главенство мужа над женою, наравне с главенством Христа над церковью, как ее спасителя, не указывает ли здесь апостол, что муж должен являть себя спасителем жены, чтобы и жена видела в нем своего спасителя и на том чувстве, что она защищаема, оберегаема, и на том чувстве, что он является покровом ее, и что она за ним, как за горою, должна держать и оживлять свое ему повиновение. И теперь, если Христос, будучи главою церкви, промышляет о ней и спасает ее, то так и муж, спаситель жены, тела своего. Как же тогда телу сему не повиноваться главе? На одного, то есть мужа, возложено попечение, на другого, то есть на жену, возложено повиновение. Разве это эксплуатация человека человеком? Конечно, нет. Именно здесь раскрываются принципы взаимодействий между мужем и женой, ведущие их к взаимной любви, заботливости и счастью. В послании к Титу 2:5 покорность жены к мужу связана со Словом Божьим: «Быть покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье». Иоанн Златоуст комментирует это так: видишь ли, что он, то есть апостол, преимущественно заботится о проповеди, а не о мирских делах? Если верующая жена, живущая с неверующим мужем, недобродетельна, то обыкновенно происходит хула на Бога. Если она украшена добродетельностью, то проповедь приобретает славу от нее и добрых дел ее. Пусть выслушают это жены, живущие со злыми или неверными мужьями. Пусть выслушают и научатся собственным примером привлекать их к благочестию. Если ты и не приобретешь никакой другой пользы, если и не привлечешь мужа к общению в правых догматах, то, по крайней мере, заградишь ему уста и не допустишь хулить христианство. Книга 2, том 11, страница 862. И далее. Если прежде покорная жена, став христианкою, сделается непокорную, то этим подаст мужу предлог сказать, какое это слово Божье или какая вера, что жен учит не покоряться мужьям. Чтобы этого не случилось, апостол, кроме того общего Божьего определения женам состоять в покорности мужьям, побуждает их к тому из опасения неповиновением повредить Слову Божью.